Сергей Галевский. Неприметный Джонни. «Трое на трое нас», — сказал я, не убирая палец со спускового крючка. «Ничья». «Хрена лысого», — прорычал Джак, неистово жуя и без того уже измочаленный кончик потухшей сигары. «Сейчас кончу кого-нибудь из вас, крысёнышей, и вот тогда вам будет ничья». «Меня ты пытался убить уже раз 20», — подавляя зевоту, ответил Мерлин. «И сплошь неудачно, раз уж я до сих пор стою, говорю, дышу». На это Джак ничего не ответил. Лишь грозно зыркнул на Мерлина, да впился в сигару с такой силой, что едва не перекусил ее пополам. Его всегда бесило, что он, Джаггернаут, не может прихлопнуть какого-то очкарика. Справедливости ради, и Мерлин не смог убить Джака, несмотря на обилие попыток. У них тоже была ничья, хотя игра шла всего лишь до первого забитого гола. «Тобой могу заняться я!» Кристина киборг лишь наполовину, но голос у нее 100% механический. «А Джак пока продырявит вон того смазливого урода!» «Смазливого урода? Не пора ли почистить логические блоки, Кристи?» — ухмыльнулся трижды Каин. «Или что там у тебя? И что не так с моей внешностью? Девочкам нравится?» «Девочкам? Я думала, ты предпочитаешь мальчиков». «Девочки, мальчики. Я лично не вижу разницы», — отмахнулся Каин. «Да и ты сама ни то и ни другое. И что все-таки не так с моей внешностью?» «Слишком красив. Статистически люди не бывают настолько красивыми. Вероятность появления настолько совершенного индивида равна 0,00...» «О, мерси за комплимент, мадам!» Перебил ее Каин, прижимая руки к груди и слегка кланяясь. «Красота — это у нас семейная. Видела бы ты моих братьев». «До или после того, как ты их убил?» «Во время. Их лица, искаженные болью и ужасом, были особенно прекрасны». «Ну ты урод!» С отвращением сказал Джак и выплюнул остатки того, что некогда было дорогой сигарой. «Уж на что я этого ботана терпеть не могу, но ты...» «Это я-то ботан?» Не выдержал оскорбления Мерлин. «Да ты, горилла, вообще знаешь, кто такой ботаник?» «Знаю, конечно», — недовольно ухмыльнулся Джак. «Это которые с животными?» «Неверно», — выдала механическое резюме Кристина. «С животными? Это зоофил». «С животными?» Мерлин чуть не задохнулся от ярости. «Да чтобы я с животными!» И началось. Каждый старался вставить свои 5 кредитов. Так что шуму было много, а смысла мало. «Девочки, мальчики, животные. Я лично не вижу разницы». «Вероятность появления такого козла, как ты, равна...» «Животными?» «Он не только с животными, он еще и зоофил». «Неверно». «Животными?» «И много у вас таких ботаников-зоофилов, или ты...» «Статистически». «Животными?» «А вот мои братья...» «Да в жопу твоих!» «Животными?» «И туда тоже, но мы же сейчас про животных». И так далее в том же духе. Привычная, традиционная, успевшая надоесть за 2 месяца совместной работы, перепалка, тире, обмен мнениями, тире, пересказ своих занимательных биографий. Лишь я и неприметный Джонни не участвовали в этом балагане. Нам не было дела до окружающих. Мы смотрели в глаза друг другу. Мы целились друг в друга. Мы точно знали, что нашу проблему не решить словами. Мерлин. Можно сказать, что эта история началась несколько месяцев назад, когда шаттл доставил, как обычно, продовольствие, одежду, технику и очередную порцию свежего мяса. Свежим мясом мы называли новую партию заключенных, жителей нашей космической станции, автономная номер 2. была ли когда-то автономная номер один, никто из нас не знал. Но свою мы звали просто «Автоном-2». Или, намного чаще, «Ад». Название это отражало суть как нельзя лучше, ибо был это на самом деле ад, причем кромешный. Представьте себе, целый город на орбите Земли, куда со всей планеты свозят самых опасных преступников, психо, социо и прочих патов. Сбежать отсюда невозможно, а земные законы внутри станции не действуют. И ее жители предоставлены сами себе. Есть лишь три проступка, и все они караются смертью незамедлительно, без глупостей, вроде судьи, адвоката или присяжных. Попытка побега, помеха персоналу станции и причинение серьезного урона самой станции. На мелочи типа пыток, изнасилований или убийства, часто все это сразу и порой в обратном порядке, военизированная полиция внимания не обращает. Поэтому вся энергия каждого убийцы, маньяка или террориста направлена исключительно на то, чтобы устроить своим товарищам по аду максимально веселую жизнь. Больше, чем друг друга, мы ненавидим только тех, кто отправил нас в этот ад. Тех, кто навсегда закрыл для нас дорогу в рай и не оставил шанса даже на чистилище. Больше всего на свете мы ненавидим Землю и ее жителей. Но мы отвлеклись. Как я уже сказал, эта история началась с появления в аду свежего мяса. Посмотреть на это обычно приходит все население станции. Некоторые просто поглазеть, а некоторые по делу. Главари банд высматривают пополнение для своих отрядов. Владельцы закрытых клубов – свеженьких наложниц. Хирурги адских клиник подыскивают будущих доноров органов. Безумные ученые снуют в толпе, выбирая жертв для экспериментов. Банд, борделей, клиник или мозгов у нас с Джонни отродясь не было. Поэтому мы пришли просто поглазеть. И вдруг в толпе новоприбывших бугаев замечаем парнишку наших примерно лет. Худой, лохматый, в очках. Только шрама на лбу не хватает. Впрочем, шрам был, причем совсем свежий, у бугая, который выходил из одного с парнишкой отсека. Этот бугай, да и прочие его соседи, парнишку явно сторонились. Успели, значит, познакомиться за время полета. Парень отметился у офицера, получил идентификационный чип под кожу и идет прямо к нам. По пути ему предложили работу три главаря банд и один владелец борделя, но он с ними даже разговаривать не стал. «Привет», — говорит. «Я тебя сразу заметил». «Привет», — отвечаю. «Я тебя тоже». Меня несколько покорило, что со мной он как со старым другом, а на Джонни ноль внимания. Впрочем, Джонни не привыкать. Не зря его зовут Неприметный Джонни. Он, кстати, и сам не из общительных. Стоит обычно в сторонке да помалкивает. «А я знаю, почему так», — продолжает парень. «Мы с тобой похожи чем-то. Я еще не понял, чем именно, но с этим мы разберемся. Давай пока работать вместе». «Парень, конечно, интересный. И что-то общее в нас и правда есть. Но кто? Кто в здравом уме станет работать с тем, кого знает меньше минуты? Да и мы с Джонни всегда работаем в паре, никого со стороны не берем, потому и живы до сих пор. Так что я уже открыл был рот, чтобы ответить парню отказом, но... давай». Неожиданно для самого себя я согласился. Что еще удивительнее... Джонни молча кивнул, подтверждая свое согласие. «Что ты умеешь?» «Компьютерное моделирование, оборудование, сети, программы». «Но...» — парень усмехнулся. «Вам же не программист нужен, правда?» «Тогда взлом баз данных, отключение защиты, вывод из строя оборудования. Да я все умею». «Прям волшебник». «Ага, зови меня Мерлин. Может, лучше Гарри? Ты похож. Не, Гарри Поттер был хороший. А Мерлин разве нет? А Мерлин был себе на уме, как я. Джаггернаут. Пулеметная очередь ударила прямо над нашими головами. От грохота закладывало уши, пули с визгом рикошетили от стен. По комнате плыл кислый запах пороховых газов, к которому примешивался аромат дорогой сигары. Я, Джонни и Мерлин лежали на полу и гадали, как скоро бьющий вслепую джаггернаут догадается снизить прицел и разорвет нас на куски очередной очереди. «Ты все-таки наследил, мэр! Раз уж нас заказали самому джаггернауту!» Перекрывая грохот пулемета, прокричал я. «Тоже мне волшебник! Так я не специально!» Мерлин в самом деле думал, что это его оправдывает. «Сделал все чисто, отследить невозможно, и оставил свою цифровую подпись». «Ты идиот! Я художник! Ты хоть раз видел, чтобы художник оставил картину без подписи?» «Не видел! Но ты не картину писал, а взламывал полицейскую базу данных! И картина — это не так страшно, как джаггернаут с пулеметом!» «Ну, не скажи!» — ухмыльнулся Мерлин. «Это ты не видел! The Hands Racist Him! По сравнению с ней, эта бронированная бегемотина — просто милый поросеночек!» «Ладно!» — я постарался успокоиться, что, учитывая разлетающиеся веером пули, было не так-то просто. «Давай думать, что делать! На думу у нас от силы минуты две!» Очередь ударила совсем рядом. Одна из пуль срикошетила и звонко щелкнула по полу прямо возле моего носа. «А то и одна!» — скорректировал я свой прогноз. «Хватит 15 секунд! Сейчас электроника в его пушке даст бой!» Мерлин показал мне свой наладонник. «А мы рвем отсюда когти! По пути поля в него из всех стволов! Он, конечно, по уши в броне, но чем черт не шутит? Давай, раз!» «У меня идея получше!» Меня внезапно озарило. «Он нам пригодится! Ну, для нашего дела! Там ведь до хрена охранников, да? Такая бронированная туша будет кстати! Да, если кто и сможет там прорваться, так это джаггернаут! Блокируй его ствол, а я с ним поговорю!» «И как ты собираешься его агитировать, интересно? Что скажешь?» «Правда». «Правда? Думаешь, сработает?» «Чем черт не шуть?» «Давай! Раз!» «Трижды Каин». «Ты же в курсе, почему его зовут Трижды Каин, да?» Я, Джонни и Мерлин вошли в лифт, и я нажал на единственную кнопку. На этой кнопке кто-то несмываемым маркером аккуратно нарисовал череп и скрещенные кости. «Мэр, я живу тут в 100 раз дольше тебя», — устало ответил я. Болтовня Мерлина о репутации Каина меня уже изрядно утомила. Я посмотрел на Джонни, надеясь, что тот поможет мне сменить тему. Но Джонни по обыкновению молчал. «И раз уж ты слышал про это, то я и подавно». «Да все в аду про это слышали». Мерлина было не унять. «Все слышали, что он убил своих братьев! Троих! Трижды Каин!» «Ага». Безо всякого энтузиазма поддакнул я, досадуя, что лифт едет слишком медленно. «Но это еще только верхушка айсберга! Это там, на земле! А вот в аду он по-настоящему разошелся! У него же здесь очень, очень дурная слава! А ты представляешь, что значит дурная слава в аду?» «Представляю. Я же тут живу, если ты забыл», — вяло подтвердил я, мысленно желая создателю лифта умереть так же медленно и мучительно, как и я еду в его творение. «Даже не знаю, с чего начать. Говорят, что он...» Лифт, к счастью, остановился, избавив меня от прослушивания очередной порции сплетен о Каине. Удовольствие сомнительное, тем более, что большую их часть я уже давно знал. И что он пьет еще теплую кровь своих жертв, и что убитых он при помощи специальной машины собственной сборки расчленяет на 666 кусочков, а кусочки прячет в разных закоулках станции. И что дома он держит коллекцию из 69 глаз, вырванных у еще живых врагов. И что? Да много чего еще. Никто не мог сказать наверняка, сколько в этих слухах истины. Но факт в том, что Каин был убийцей, садистом, насильником и подлецом исключительным даже по меркам ада. И что в аду он мог достать все, что угодно, и в каких угодно количествах. Вот это последнее нам и было сейчас важно. Двери лифта открылись, и мы шагнули в темное, похожее на пенал помещение. Свет исходил лишь от одной лампы прямо над нами, да и та горела еле-еле. Противоположный конец комнаты тонул в темноте. «Итак, у вас ко мне дело?» — раздался голос из темноты. Низкий, бархатистый, чарующий и отталкивающий одновременно. «Вы ведь в курсе, что если дело меня не заинтересует, отсюда вы выйдете уже только по частям?» 1332 милых маленьких кусочка. «В курсе», — ответил я, стараясь придать голосу уверенность, которой вовсе не чувствовал. «Хорошо, можете подойти поближе». Мы нехотя сделали несколько шагов вперед. Щелкнул выключатель, и загорелась еще одна лампа, осветившая противоположный конец комнаты. В углу стоял приличных размеров шкаф, а прямо под лампой — стол и кресло. В кресле сидел сам Каин, мужчина лет 30, с идеальным, неправдоподобно, противоестественно красивым лицом. Говорят, что настоящая красота всегда с каким-нибудь изъяном. В его красоте ни малейшего изъяна не было. Человек просто не может быть настолько красив. Такое лицо не от Бога. Такая красота только после сделки с дьяволом. Впрочем, если дьявол и правда в качестве платы всегда берет душу, что ему мог предложить этот маньяк? Впервые за очень долгое время мне стало по-настоящему страшно. «Слушаю вас очень внимательно», — вежливо сказал Кай. Я посмотрел на Джонни, Джонни на Мерлина, Мерлин на меня. «Ладно, как и Джиггернауту, нам нечего предложить ему, кроме правды. Карты на стол. Мы хотим уничтожить ад. Не просто уничтожить, — поспешил уточнить я, заметив скуку на лице Каина, — а обрушить его на землю. Назовем это операция «Ад на земле». «Это все очень интересно», — спокойно сказал Каин. «Так, словно речь шла не об уничтожении человечества, а о покупке очередного галстука. Это все было бы очень интересно, если бы не было невозможно. Думаете, вы первые, кто об этом подумал? Ад спроектирован так, чтобы его невозможно было свалить на землю. Центр управления двигателями станции в самом сердце полицейской базы. А в случае отклонения от заданной орбиты, управление автоматически перехватывает Хьюстон». «Мы со всем этим справимся», — решительно сказал Мерлин. «Так идите и справляйтесь. Зачем вам я? Ради отеческого благословения?» «Если бы мы могли справиться без тебя, нас бы здесь не было», — ответил я, сам удивляясь собственной наглости. «Ты же знаешь, что без крайней нужды к тебе никто не придет». Несколько долгих, очень долгих секунд Каин пристально смотрел на меня. А потом улыбнулся, едва заметно, одними уголками губ. «Ты мне нравишься», — сказал он наконец. «Если что-то пойдет не так, тебя я убью быстро, без мучений, почти». Я сглотнул. Надеюсь, не слишком шумно. Стараясь не встретиться с Каином взглядом, слегка повернул голову и принялся разглядывать стоящий в углу шкаф. В шкафу на всех трех полках лежали какие-то круглые штуки, каждая несколько сантиметров в диаметре. Возможно, глаза человеческие. Я поймал себя на мысли, что пытаюсь сосчитать, не 60 ли 9 их всего. Так все-таки, зачем я вам нужен? Прервал мои подсчеты Каин. Мерлин взломал базу данных полиции. Я с трудом оторвал взгляд от шкафа и написал программу, которая сможет не только задать новый курс двигателя МАДа, но и блокировать перехват управления Землей. Значит, можно будет начать торможение и спокойно уронить станцию. Но дистанционно это сделать невозможно. Нужно добраться до центра управления двигателями. А добытая им информация... Каин махнул рукой в сторону Мерлина. Не дала понять, что это невозможно. Возможно, если пройти через два кольца охраны. Внешнее и внутреннее. Во внешнем кольце — казармы, склады, госпиталь и прочие полицейские службы. Его надо пройти тихо. Иначе, пока прорвемся через внутреннее, успеет сбежаться полиция со всей станции. А вот на внутреннем, где только система управления, мы планируем пошуметь. Охраны там уже немного, в основном пилоты. А помочь с прорывом согласился небезызвестный Джаггернаут. А что же он с вами не пришел? Говорят, вы не больно-то ладите. Правильно говорят. Такие, как я или Джак, вообще ни с кем не ладят. Но люди все равно от нас чего-то постоянно хотят. Намек понял, ответил я. Ворота внутреннего кольца из нанотитана. Поэтому, чтобы прорваться через них, нам нужен эксплозит. Закончил за меня Каин. Вы в курсе, что во всем Манду нет ни единого грамма эксплозита? Такие материалы сюда просто не завозят. По вполне понятным причинам. Если бы все было просто, мы бы не пришли к тебе. Ладно, предположим на секунду, что через пару недель я смог бы его достать. А как быть со внешним кольцом? Как его пройти тихо? Как я уже сказал, во внутреннем кольце расположены разные полицейские службы, в том числе госпиталь и морг. Госпиталь только для полицейских, а вот в морг свозят все тела перед отправкой на землю. И? Есть на примете такой прыткий покойник, который выберется ночью из морга, бесшумно снимет часовых и откроет нам ворота? Ты не поверишь, довольно усмехнулся я. Но, да? Мы знаем такую. Мать твою. На идеальном лице Каина впервые за время беседы отразились хоть какие-то эмоции, кроме скуки. А ведь я тоже ее знаю. Кристина. Кристина идеально подошла на роль трупа. Обгорелая кожа черными лохмотьями свисает со щек, нос и скула свернуты на бок, глаза невидяще смотрят вверх. Вся правая половина ее тела чудовищно изуродована. Несколько огнестрельных ран зияет на груди. Не зная я, что она наполовину киборг, ни за что бы не поверил, что она еще жива. Черт, да я и так не верил, что передо мной не труп. «Ну как?» — спросил труп механическим голосом. «Очень эффективно», — ответил трижды Каин. «Ты прекрасна, как никогда». «Заткнись, я не тебя спрашиваю». Каина Кристина не взлюбила с первого взгляда. «А что? Я как увидел, так подумал, все, хана, перестарались». С Джаггернаутом наоборот, она прекрасно поладила. Странно, что общего нашлось у военного преступника под 50 и 17-летней девочки-киборга? А вот подишь ты. Он ведь и правда за нее переживает, хоть и сам этого не понимает. И ей, правда, приятна его забота, хоть она никогда в этом не признается. А я, правда, смотрю на них и умиляюсь. Хотя мне-то какое дело? Просто очередные странные люди в этом аду. Странные люди. Странные полтора человека и половинка киборга. «Отлично», — сказал я. «Отключай сердце, легкие. Что там у тебя вместо них?» «Все жизненные функции, в общем. В полночь подъем. Тихо к воротам. Тихо заботишься о часовых. Тихо открываешь нам. Дальше вместе». «А если ее в морге вскрывать начнут?» Вдруг забеспокоился Джиггернаут. «Джак, ты ведь полчаса назад об этом спрашивал!» Раздраженно ответил ему Мерлин. «У Кристины на этот случай аварийный будильник. Ничего с ней не будет, не бойся!» «Я никогда не боюсь, очкарик!» Сразу взъелся на него Джак. Он все еще злился, что из-за общего тела не мог выполнить свой последний заказ – убийство Мерлина. «Пусть боятся всякие чмошники!» «Это ты!» «А я такой привычки не имею!» Веско закончил Джак и выдохнул сигарный дым прямо в лицо Мерлину. «Так ты...» Рука Мерлина рванулась к пистолету. «Не смей!» Кристина с неожиданным для трупа проворством вскочила на ноги и приставила к спине Мерлина нож. «Я тоже хочу!» Ствол Каинова дробовика уперся Кристине в затылок. «Возьмите меня поиграть!» И вот так несколько раз за день. Каждый день. «Стоп! Брейк! Трррр!» – заорал я на них. Джонни тоже пробормотал что-то вроде «Успокойтесь», но из-за моих криков его никто не услышал. «Как вы все меня достали! Если бы я мог, я бы обрушил на землю не ад, а вас четверых, чтобы вы этим козлам-землянам выносили мозг! Вот тогда правда будет им ад на земле!» Каин хмыкнул и опустил дробовик. Кристина нехотя убрала нож. Мерлин сделал вид, что собирался просто поправить кобуру. Джак очередные клубы дыма выдохнул в сторону. «Я сейчас вызываю полицию, и мне все равно, сколько к их приезду будет трупов. Один фальшивый или четыре настоящих. Решайте сами. Ну?» Никто не ответил. «Лады, Кристина, ложись на пол и постарайся не дышать». Неуклюже пошутил я напоследок. Но Кристина и так уже не дышала. Джонни и я. Все прошло идеально. То ли полиция за столько лет относительно спокойной жизни обленилась, то ли мы действительно были хороши, то ли нам просто отчаянно везло. Кристина бесшумно открыла ворота внешнего кольца, трижды Каин эксплозитом вскрыл ворота кольца внутреннего, и при помощи того же эксплозита намертво их запечатал. А пулемет Джиггернаута смел всех, кто пытался организовать вялое сопротивление неожиданной атаке. Тех, кто уцелел под шквальным огнем, методично и со вкусом добивал Каин. Один из них молил о пощаде, но Каина такая просьба могла только развеселить. «У меня на земле жена и дети!» Причитал раненый, доставая из нагрудного кармана фотографию и показывая ее убийце. «У тебя на земле вдова и сироты», — ласково ответил Каин и нажал на спусковой крючок. Сам не понимая зачем, я поднял фотографию. Ее опалило выстрелом, но все равно можно было разглядеть молодую женщину и двух девочек на фоне зеленой травы и голубого неба. Ослепительно зеленой травы и пронзительно голубого неба. Невероятно. Такой фон может быть только в раю. Вот чего они нас лишили. А теперь мы лишим их. А потом я посмотрел на жену и дочерей убитого полицейского. И все во мне перевернулось. Господи, да кого их? Вот этих девочек? За что? Они же мне ничего не сделали. Еще как сделали. Наверное, последнюю фразу я произнес вслух, и Джонни ее услышал. Своим молчанием. Молчаливым одобрением. Они все виноваты, дружище. Не жалей их. Как тогда, на земле? Тихо сказал я. Да, дружище. Как тогда? Мы были правы тогда. Может быть. Но тогда мы уничтожили лишь часть. Лишь один город. Надеюсь, что нас услышат. Что не будут строить тюрьмы в космосе. А теперь мы хотим уничтожить все. Никто не услышит. Некому будет слышать. Они в любом случае нас не услышат. Не поймут. Не хотят. Они будут продолжать строить тюрьмы и отлучать людей от ослепительно-зеленой травы и пронзительно-голубого неба. Я вздрогнул. Хотя, чему удивляться? Он ведь всегда был мне как брат. Нет, намного ближе, чем брат. «Так не должно продолжаться, дружище!» — уговаривал меня Джонни. «Давай покончим с этим раз и навсегда! Больше никаких тюрем!» Но я уже принял решение. Самое тяжелое в жизни. Потому что Джонни с этим решением никогда не согласится. Нет. Я очень хотел его убедить, но знал, что это невозможно. Уничтожить все — это значит признать свое поражение. Если люди пока не понимают, нужно объяснять им снова и снова. И после каждого провала давать еще один шанс. Потому что другого человечества у нас нет. Мерлин! Позвал я, и когда тот подошел, шепотом продолжил. Ты уже установил программу? Да, через пару минут начнется торможение. Мерлин, можешь изменить программу? Чтобы ад не упал на землю, а наоборот, улетел в космос. Мерлин посмотрел на фотографию в моих руках и сразу все понял. Мы с ним и правда были очень похожи. Да и он ведь в аду всего пару месяцев. Он еще слишком хорошо помнит зеленую траву и голубое небо. Ладно, медленно кивнул он. Дай мне пару минут. В одном ты прав, дружище. Я повернулся к Джонни. Так не должно продолжаться. Может, человечество прислушается к такому объяснению? Нет. Но еще не поздно все исправить, ответил Джонни и выхватил пистолет. Я выхватил свой. Мы целились друг в друга. Мы смотрели друг другу в глаза. «Эй, чего это?» — крикнул Джиггернаут, вскидывая на всякий случай пулемет. «Готово!» — крикнул мне Мерлин и, повернувшись к Джиггернауту, с издевкой пояснил. «Мы изменили программу. Ад не летит на Землю. Следующая остановка — открытый космос!» «Это нарушение предварительной договоренности», — хмуро констатировала Кристина, доставая нож и вставая рядом с Жагом. «А мне нравится!» — игриво воскликнул Каин. «Обожаю сюрпризы. Ад летит в открытый космос. Запасы пищи заканчиваются. Заключенные и полиция дерутся за оставшиеся консервы. Люди сходят с ума от ужаса. Всюду хаос, насилие, каннибализм. Какой прекрасный и неожиданный финал греческой трагедии. Спасибо, парни. Мне это по душе». Каин и Мерлин достали свое оружие и встали рядом со мной. «Трое на трое», — сказал я, не убирая палец со спускового крючка. «Ничья!» «Хрена лысого!» — прорычал Джак, неистово жуя и без того уже измочаленный кончик потухшей сигары. «Сейчас кончу кого-нибудь из вас, крысенышей, и вот тогда будет вам ничья!» Они, как всегда, начали спорить, но я не слушал их. «Жаль, что нельзя иначе», — сказал я Джонни. «Да», — ответил Джонни. «Жаль, что все закончится именно так». Мы выстрелили одновременно. Моя пуля прошла сквозь Джонни. Но Джонни — это лишь часть меня, и всегда ею был. Возможно, он лучшее, что во мне есть. Пуля Джонни попала мне в сердце. Я медленно опустил глаза. Но на груди раны не было. В ответ на мой выстрел загрохотал пулемет Джиггернаута. Мерлин отшвырнуло к стене. Его изломанное тело сползло по ней, оставляя за собой кровавый след. Неимоверным усилием мэр нажал пару кнопок на чудом уцелевшем на ладоннике, и перегретый ствол взорвался в руках Джага. Его отбросило в противоположной стене. Каин поднял дробовик и выстрелил в Кристину. С такого близкого расстояния ей снесло голову по самые плечи. Но до этого она успела метнуть нож. Каин медленно осел с торчащей из груди рукояткой. «Ты мне нравишься», — медленно проговорил он и, повернувшись к Мерлину, вторым выстрелом добил его. Как и обещал, без мучений. Джаггернаут жутко, страшно захрипел. «А ты мне не нравишься. Сдохни в муках», — внятно сказал Каин и, резко вытянувшись, умер. Джаггернаут, словно назло Каину, быстро затих. Обезглавленное тело Кристины несколько раз дернулось и замерло. Без головы не могут жить даже наполовину киборги. А я стоял среди крови и пороховой гари на коленях, обнимая мертвого Джонни. Обнимая часть самого себя, которую я сам и убил. Не пулей, нет, своим выбором. Станция «Автономная-2» отклонилась от своей орбиты, медленно, но верно направилась прочь от Земли, с ее ослепительно-зеленой травой и пронзительно-голубым небом.